Глава вторая. Бабушка-владыка сидела в гостиной, расположилась в кресле, как на троне, положив руки на подлокотник. И выглядела она царственно. Прямая осанка, ухоженный вид и со вкусом подобранная одежда. Не какой-нибудь устаревший костюмчик, а светлая блуза с воротником-стойкой и элегантные брюки. Стильный образ завершали короткие пепельные волосы и очки в прямоугольной оправе. Такую женщину, несмотря на почтенный возраст, сложно было называть бабушкой. Она была скорее дамой. Перед ней стоял свежий кофе, который Олег только что приготовил, но она к нему даже не притронулась. Чувствуя себя глупенькой девочкой под ее строгим взором, я села на край дивана и скромно сложила руки на коленях. Олег стоял рядом, и хотя он казался спокойным, я чувствовала, как он напряжен. Может быть, боялся, что я не понравлюсь его бабушке или что она расстроится из-за того, что застала дома у внука какую-то незнакомую девушку в одном белье. «Здравствуйте!» Я улыбнулась ей, решив по совету Олега быть максимально вежливой и милой. Однако со мной в ответ здороваться никто не стал. Меня лишь окатили полным презрением взглядом. Точно такой же взгляд был и у владыка. Видимо, у них в семье умение уничижительно смотреть на людей передается из поколения в поколение. «Позвольте вас представить», — торопливо сказал Олег. «Это моя бабушка, Валентина Анатольевна. А это моя... знакомая, Татьяна». Я прищурилась. Быть какой-то там знакомой мне не хотелось, но я промолчала. «Приятно познакомиться», — сказала я добродушно. «Прошлое было лучше», — констатировала пожилая женщина, все так же в упор разглядывая меня. Ее взгляд из-под очков был острым, он пронзал насквозь. Если Олег отдаленно напоминал мне Снейпа, то его бабушка была просто копией профессора МакГонагалл. «Простите, что не соответствую вашему вкусу. Постараюсь понравиться вам в следующий раз». Скромно потупив глаза в пол, сказала я, хотя в душе все перевернулось. «Васька лучше меня? Это, простите, чем?» «Таня», — нахмурился Олег. «Зато это веселее», — продолжала бабушка. «Наверняка хамка». «Почему хамка?» — растерялась я от такого напора. По лицу видно. «Нет печати интеллигентности», — поставила мне диагноз Валентина Анатольевна. Я забыла ее дома. Я ослепительно улыбнулась, не собираясь сдаваться. «Лучше бы ты, милочка, себя дома забыла, а не ночевала у посторонних мужчин», — заявила Валентина Анатольевна. «В 20 лет это может казаться романтической чушью, но к 30 грозит стать плохой привычкой». Она говорила это так уверенно и при этом была такой жесткой и властной, что я чувствовала себя крайне неуютно. Еще бы, двое владык на один квадратный метр — это перебор для бедной меня. «Я в первый раз у Олега ночую», — ответила я, хлопая ресницами. «Путь в 1000 ли начинается с первого шага». «Перестаньте, это некрасиво по отношению к моей гости», — снова вмешался Олег, теперь уже недовольно глядя на бабушку. Ее визиту он был абсолютно не рад. «Я лучше знаю, что красиво, а что некрасиво». Она усмехнулась. «И уверена, что молодой девушке проводить ночи у занятого мужчины не просто некрасиво, а отвратительно». «Ты занят?» — встрепенулась я. «Для тебя, милочка, он всегда занят», — отмахнулась Валентина Анатольевна. Я даже комментировать это не стала и просто погладила оказавшуюся у моих ног кошку. Прелесть, кажется, бабушку недолюбливала и сторонилась ее. Сторонилась настолько, что сидела рядом со мной, забыв, что я ей, в общем-то, тоже не понравилась. Хорошая новость. Кажется, у меня есть сторонница. Плохая новость. Сторонница — это кошка. Но вместе мы выстоим против грозной бабушки. Наверное. «Что за глупости вы несете?» — окончательно рассердился Олег. «Повежливее, молодой человек», — сощурилась Валентина Анатольевна. «Я неоднократно говорила, что сама найду тебе подходящую жену из моего круга общения. Достойную, образованную, с хорошими манерами. Все эти девицы, которые стаями кружат вокруг тебя, тебе не нужны, Олег». «Я сам разберусь, кто мне нужен, а кто не нужен». «Сомневаюсь. Ты до сих пор не научился отделять нужных людей от ненужных, Олег. Надеюсь, ты с ней не встречаешься?» — спросила Валентина Анатольевна. «С ней» было сказано с отвращением. Олег сел рядом со мной, и я кожей чувствовала его злость. «Даже если встречаюсь, какое вам дело?» — спросил он с усмешкой. «Ты мой единственный внук. Я не позволю тебе встречаться с какой-то непонятной девицей», — отрезала его бабушка. «Вы слишком поздно вспомнили, что я ваш единственный внук», — нехорошо улыбнулся Олег. «Грубишь?» — изогнула она тонкую бровь. «Констатирую факт», — пожал он плечами. «Мне не 15 лет, чтобы вы контролировали то, с кем я встречаюсь и сплю. И да, Таня — моя девушка». Олег вдруг взял меня за руку и сжал мои пальцы. «Я не позволю ее оскорблять. Даже вам». «Вот как», — поднялась на ноги Валентина Анатольевна. «Меня окатило новой волной презрения, но я продолжала молчать, рассудив, что в их спор влезать не стоит. Пусть разбираются сами». «Если я захочу, женюсь на ней. Или на другой девушке, на той, которую выберу сам, а не вы. Я ценю вашу заботу, бабушка, но иногда она переходит все границы», — продолжал Олег. «Ты бываешь таким же отвратительно недалеким, как твой отец. И исключительно глупым, как мать», — процедила сквозь зубы Валентина Анатольевна. «Своим присутствием она буквально подавляла и меня, и своего внука. Она была сильной, жесткой женщиной, привыкшей к тому, что все делается по ее воле. А Олег ненавидел действовать по чьей-то указке. «У меня слишком много недостатков, чтобы быть таким же идеальным, как вы», — спокойно отреагировал Олег. «Не дерзи», — Валентина Анатольевна погрозила ему пальцем. Она была в ярости, но хорошо себя контролировала, как и ее внук. «Иначе что, лишите меня наследства? Так я всегда говорил, что оно мне не нужно, сам заработаю деньги», — продолжал Олег, не понимая, что все крепче и крепче сжимает мои пальцы. «К тому же Денису оно очень нужно». Имя Денис заставило Валентину Анатольевну сморщиться, как от зубной боли. «Я же просила, не упоминай этого негодяя при мне», — Валентина Анатольевна повысила голос. «Но он ведь тоже ваш родной внук, и в отличие от меня его воспитывали вы», — продолжал Олег. «Этот мерзавец мне больше никто». «Что ж, очевидно, мне не рады в доме единственного внука», — тихо сказала Валентина Анатольевна. Ее яростный взгляд снова остановился на мне. «Кого-то ты мне напоминаешь, милочка. Очень знакомое лицо». «В полицейских сводках его точно не было». Я попыталась пошутить, чувствуя себя маленькой мышкой перед огромным тигром. Она лишь недобро усмехнулась, сканируя меня глазами. «Я вас провожу», — тихо сказал Олег. «О, не утруждай себя. Удели время своей... гости». И бабушка размашистым шагом направилась в прихожую. Олег все равно пошел следом. «И предупреждаю, что поменяю замки», — сказал он спокойно, когда Валентина Анатольевна накинула на себя зимнее пальто из модной коллекции. «Лучше бы ты поменял образ жизни, иначе закончишь, как отец». С этими словами Валентина Анатольевна покинула квартиру.